Проще говоря, они не всегда слушаются приказов моего брата, я правильно вас понимаю? Именно так, господин. Кстати, вот мы и пришли. Прошу, если хотите, то я могу распорядиться о размещении ваших солдат и техники, мой господин как раз наделил меня подходящими полномочиями. Хорошо, займитесь этим. Пятый, останьтесь здесь, окажите помощь местному гарнизону. Магнус, пойдем. Посмотрим, что из себя представляет наш брат. Тем временем, примарх Александр, где-то на территории противника, вали эту паскуду. Увидев, как какой-то огромный робот, похожий на краба и осьминога, одновременно постепенно приближается к его солдатам, Александр выкрикнул приказ о его немедленном уничтожении и сам тут же выстрелил ему прямо в голову из всех своих орудий, как наплечных, так и при помощи встроенного в наруч тяжелой плазменной пушки. Ровно как и все ближайшие Астартес, выпустившие в машину сотни болтов и ракет, разворотив тем самым морду этого железного чудовища просто в щепки. А да, молодцы парни, так держать. Спасибо, сэр. Но это еще не конец, машины явно не станут сидеть сложа руки, пока мы штурмуем этот заводик. Глава личной стражи примарха благодарно чуть кивнул на слова своего господа, выпустив рой плазменных ракет прямо в толпу летящих в их сторону машин. Результат чего был более чем очевидный, ибо каждая такая ракета могла легко подбить по одному танку типа молота. Их капитан, Михаилом именуемый, имел два десятка в каждом из наплечных пилонов, коих у него было аж две штуки. И именно поэтому мы должны уничтожить его как можно быстрее. Кстати, как там наши диверсанты? Они уже проникли на завод и устанавливают заряды, правда, из-за невозможности действовать в открытую им приходится работать слишком медленно. Поэтому все, что нам остается, это ждать и продолжать давить на машины, вот и все. А что насчет получения данных из местных инфоблоков? Господин, тут все гораздо сложнее. Защита у местного и на крайне высоком уровне, поэтому нам приходится работать еще более медленнее, чем с зарядами. Простите, в этом нет твоей вины, друг мой. Вы и так действуете на пределе своих сил, не стоит лишний раз рвать жилы. Выполняйте свои обязанности так, чтобы и польза от них была, и самим при этом выжить. Хорошо, как прикажете, господин. Ну вот и славно. А потому давай пока продолжим штурм, нам ведь есть еще над чем поработать, не так ли? С какой-то даже снисходительной полуулыбкой, ответив на слова своего сына, примарх одним ударом молнии сжег несколько десятков летающих головоногих роботов, что возомнили о себе слишком много и полетели в сторону почти что одиноко стоявшего сына императора. Не вышло. Ну а когда к битве потянулись титаны и мехи производства Made in Verum, то битва разгорелась с еще большей силой. В положительном для Империума ключе, разумеется. Например, именно благодаря костелянам и воителям удалось не просто проломить оборону машин, но и вплотную приблизиться к стенам этого самого завода. С последующим продырявливанием там здоровенной дыры и вхождение туда войск, где преимущество окончательно перешло на сторону Империума. Ибо данная местность оказалась просто идеально для Астартес и обычных солдат, что смогли окончательно уничтожить все то, что представляло для них хоть какую-то угрозу. А именно все, включая даже производственные линии, особенно производственные линии, склады с готовой продукцией и так далее. Причем когда войска Империума сумели пробиться внутрь, то у солдат Механикум словно открылось второе дыхание, а ярость наполнила их тела и оружие, превратив тех же скитариев в настоящие машины для убийства, что стали стрелять еще более точно и смертоноснее. Не говоря уже о костелянах Механикум, что и сами по себе были довольно-таки смертоносными машинами, а уж при помощи своих аларабых хозяев так вообще косили противников в поистине промышленных масштабах. Но почему же нельзя было воспользоваться совершенно иным, более быстрым и смертоносным способом, например, дальнобойной артиллерией, что была более чем способна уничтожить вообще все, что только можно и нельзя. Да по той простой причине, что это не абы какой противник, типа орков или эльдаров, нет, это самый настоящий искусственный интеллект, что более чем способен преподнести множество довольно-таки неприятных сюрпризов. Например, если просто забросать этот заводитерт снарядами, уничтожив там вообще все, что только можно и нельзя, сравнять стены, склады, линии производства и так далее с землей, то далеко не факт, что он будет полностью уничтожен. Ведь под всем этим добром могут оказаться подземные, гораздо более укрепленные уровни с продублированными линиями, складами и так далее. Да, Можно, конечно, просканировать все это дело на наличие всего этого добра. Но опять же, это возможно сделать, с гарантией, только с орбиты. А темный покров пока так и не удалось убрать, хотя если верить словам специалистов, что работает над решением этого вопроса, какие-то подвижки все-таки есть. Да и потом, как ни крути, но лучше лично установить ядерный заряд на главном реакторе и свалить оттуда, пока есть такая возможность, чем положиться на авось и потом рвать на жопе волосы от досады, что не предусмотрели данный вариант, пока была такая возможность. Ну и немного помародерить тоже никто особо против не был, тем более пока этот самый завод цел и невредим, можно добыть много чего интересного из местных баз данных, чем группы проникновения и занимались. Вот только чтобы как можно более быстрее ускорить данный процесс уничтожения противника, 11 и 12 легионы были вынуждены разделить свои силы на несколько частей и одновременно атаковать сразу несколько заводов и иных, не менее ценных строений этого самого противника. Например, Ангран решил начать штурм одной из важнейших энергетических станций, что имел в своем распоряжении местный ИИ, дабы значительно уменьшить поток энергии на производственные нужды машин, что хоть немного, но облегчит доинсталляцию всего остального их имущества и соответственно приблизит победу над этими самыми машинами. Ну а его брат взял на себя уничтожение ранее озвученных заводов, хотя ему очень сильно не хотелось разлучаться с братом, посчитав, что без него тот будет находиться в гораздо большей опасности, чем с ним. Но зато они могли держать друг с другом постоянную связь и координировать свои действия, став еще более опасными противниками, чем раньше. Тем более, как уже несколько раз говорилось ранее, Астартес гораздо более грозные противники, чем эти самые летающие глисты с тентаклями, растущими из жопы, да и более сильные. Что в результате и привело к краху власть машин над данным миром, а уж когда к братьям-примархам прибыли подкрепления в виде 4 и 15 легионов, то у машин и вовсе не осталось даже более чем призрачного шанса на победу. И тот момент, когда они будут полностью уничтожены, а человечество будет свободным, осталось лишь вопросом не такого уж и далекого будущего времени. Спустя несколько часов. Пертураба. Десантный челнок. Несмотря на то, что внешне он не выглядел взволнованным, внутри же он был полон самых разных чувств и противоречий. Например, Пертураба прекрасно знал о том, что сыновья его брата просто дико ненавидели своих братьев из легиона железных рук и имперских кулаков вместе с их примархами соответственно, что как бы наводит на мысль о том, что и их отец будет также относиться к своим братьям, возглавляющим эти самые легионы, но именно что наводит, ибо ни император, ни вулкан с Желиманом так никому особо и не рассказали о том, что из себя представляют их братья, Ангран и Александр. Поэтому в глубине своей души Пертураба надеялся, что его встреча с братьями сможет пройти как можно лучше, дабы он смог не просто познакомиться с ними, но и наладить настоящие братские отношения. Ибо как ни крути, но даже несмотря на все свое могущество, он был одинок. Император, если и видел в нем своего сына, то не особо стремился показывать это, только отдавал приказы и все, что очень сильно огорчало сына Олимпии. Но сказать что-либо против он не решался, надеясь, что отец все-таки скажет ему то, что он хочет услышать. Да, у него была сестра, сводная, но все же сестра, что искренне и от всего своего сердца любила его, что примарх отлично чувствовал и видел. Но она лишь простой человек, и подвержена старению и обычным человеческим слабостям. А вот что касается уже его настоящих братьев, то тут ситуация несколько разнится, по крайней мере с теми его братьями, с которыми он успел увидеться за все то время, что он участвует в великом походе его отца. Например, у него установились нормальные отношения с Магнусом Красным, что также направляется на своем челноке на встречу с 11-м, с Харусом, Фулгримом, с Ангвинеем и даже, что он совершенно от себя не ожидал, с Мартарионом. А вот с Рогалом Дорном у него, мягко говоря, очень сильно натянутые отношения, ибо тот являл собой воплощение гордости, невероятного упрямства и несокрушимой веры в собственное превосходство над другими своими братьями, не говоря уже о простых людях, к которым Дорн относился как к пустому месту. Да вот собственно и все, а вот с Джагатайханом, Альфарием и Омеганом, Ларгаром, Карвусом Кораксом, Конрадом Кирзом, Леоном Эльджонсом, ну или просто Львом или Манруссом он особо и не контактировал, поэтому относился к ним просто как к братьям, без каких-либо чувств и эмоций. Но то, что из себя представляют оставшиеся два его брата, не на шутку взволновало его душу. Да и потом, он лично предчувствовал, а своим чувствам он привык доверять, что данная встреча очень серьезно повлияет на всю его дальнейшую жизнь. Поэтому он с нетерпением ожидал встречи с ними, благо что пилот сообщил о скором прибытии, о чем ясно говорило сопровождение, точнее эскорт, из десятка истребителей «Астартес», что прибились к его челноку и сопроводили прямо до точки высадки, а именно на сгоревшие от многочисленных взрывов поле, наполненное многочисленными обломками подбитой техники и какими-то странными приплюснутыми шарами с множеством глаз и кучей металлических щупалец. Мои парни называют их кальмары, ну или пауки, как однажды выразились несколько солдат из имперской армии, хотя при чем тут пауки, я понятия не имею. Как по мне, это просто какая-то хрень с ножками и глазками. Фу, не люблю, когда у насекомых так много глаз и лапок, мне от этого становится очень неуютно. Хех, мягко говоря, едва повернув голову в сторону говорившего, Пертурабо увидел, как к нему приближается мужчина довольно-таки высокого роста с могучей фигурой, крепкими руками и просто превосходно сделанной броней и оружием. Уж как кузнец и создатель самых невероятных механизмов, он умел грамотно оценивать то, что видел перед собой. Поэтому сине-желто-белая броня с наплечниками в виде широких медвежьих лап, шлем в виде оскаленной в боевом рыке медвежьей головы и нагрудник с неожиданно эльдарскими письменами, вперемешку с искусно сделанным гербом, его приятно удивило. Видно, что данное чудо сделал настоящий мастер своего дела, что, конечно, не дотягивает до мастеров типа Вулкана, самого Пертурабо или даже Феруса, но тоже очень и очень неплохо. «Здравствуй, брат. Рад тебя видеть». И то, что случилось дальше, удивило вообще всех, ибо Пертурабо, облаченный в довольно-таки увесистую броню, в несколько сотен килограмм точно, обвешанный самым мощным и передовым оружием, плюс его боевой силовой молот, что также создавало немаленький такой дополнительный вес, да и сам по себе являющимся довольно тяжелым мужчиной, оказался в поистине медвежьих объятиях своего более крупного и рослого брата, с пышной бородой и со слегка безумным, даже скорее озорным, взглядом. Так вот как выглядят мои братья. Даже не обладая даром псайкера, как стоявший рядом красноволосый Магнус, Пертурабо смог почувствовать всю ту искреннюю радость и всю ту братскую любовь, что Александр испытывает по отношению к ним. И это радовало, и настораживало одновременно. С чего бы ему так сильно радоваться, даже чуть ли не светиться от счастья, если он впервые их видит? Это очень озадачило примарха 4-го легиона, но и одновременно вселило в него надежду, что он окажется тем, кто действительно, искренне его любит и желает ему только добра. Проще говоря, настоящая семья, как он того всегда хотел. А ты, я так полагаю, Магнус, верно? Да, верно. Здравствуй, брат. Пожав друг другу руки в римском рукопожатии, Александр виновато улыбнулся и пояснил. Ты уж прости, что я не могу обнять тебя, просто мне вот эти бивни немного так мешают. Как бы невзначай, Александр постучал по кончику одного из этих бивней. Но давайте не будем стоять столбами, а пройдем чуть дальше. Там мои ребята организовали что-то вроде штаба, пока наши ребята отдыхают и проводят подготовку к следующему делу. Там мы сможем как следует все обсудить, и я введу вас в курс того, звездица, что здесь происходит. Уверяю, вам понравится. Сделав воздушные кавычки, Александр вместе с Магнусом и Пертурабо направился в сторону двух биенблейдов, стоявших друг от друга на расстоянии вытянутой руки, и где острый взгляд примархов сумел разглядеть тактический стол, несколько экранов и прочее нужное оборудование для согласования проведения тех или иных операций. Похоже, что намечается кое-что очень интересное. Едва подумав об этом, Пертурабо увидел, как рядом со столом стоит какая-то призрачная фигура довольно приличного роста и комплекции. А пройдя еще несколько шагов, он понял, что это была голограмма примарха 12-го легиона под именем Ангран, что о чем-то разговаривал с одним из офицеров Александра, указывая пальцем на одно из голографических изображений в виде некоего крупного строения весьма необычной формы и размера. И как показали дальнейшие события, это было не что иное, как огромный комплекс по добыче энергии, построенный машинами глубоко под землей на геотермальном источнике. Прямо в месте его возникновения, отчего Пертурабо быстро понял, о чем сейчас пойдет речь и что они должны будут сделать. Вскоре. Там же. Временный военный штаб. Хорошо, значит, мы все решили. Ангран, Ты и твои парни возьмут на себя уничтожение всех энергетических станций вот в этом секторе, обвожу пальцем отдельный участок карты, который указывал на пустоши и небольшие горы, даже скорее холмы, тем временем я и Пертураба возьмем на себя задачу уничтожить вообще все, что только можно и нельзя здесь. Указываю на изображение заводов, фабрик, складов и хрен пойми еще чего. По крайней только что описанные строения были на них очень похожи, хотя все может быть ровным счетом наоборот. Магнус, на твои и твоих ребят плечи ляжет не менее важная часть плана. А именно попытайся освободить людей из этих колб. Ты единственный из нас, кто является сильнейшим псайкером. Возможно, что ты сможешь найти подходящий способ. Тем более, исходя из того, что нам известно, машины сконцентрировали свои силы у тех объектов, что вскоре должны будут подвергнуться осаде. А потому тебе и твоим ребятам будет немного полегче, но я все равно выделю тебе 1010 астартес из своего легиона. Они помогут тебе выполнить задачу и защитят вас в случае, если возникнет какая-нибудь непредвиденная ситуация, да и в случае чего они окажут техническую поддержку. Точнее, они защитят инженеров, что помогут вам разобраться с этими капсулами и как их открыть наиболее безопасным способом. Ну как, справишься? Не знаю, но мы попробуем решить эту проблему, ответил красноволосый правитель Проспера, смотря на карту местности, которую ему предстоит зачистить от противника. Хорошо, в таком случае выступаем. Мы и так слишком долго стоим на месте и ничего не делаем, надо уже наконец начать действовать. Отлипнув от тактического стола, я посмотрел на своих братьев и от чего-то не сдержал ни особо то и скрываемой улыбки. И помните, если что, зовите на помощь. Мы братья, и должны помогать друг другу. И если кому-либо из вас потребуется помощь, сообщите. Я немедленно примчусь на помощь, ибо мы братья, и должны держаться вместе. Мы семья, а семья – это самое главное, что есть в нашей жизни. Помните об этом. Не выдержав, я процитировал некого лысого гонщика с пунктиком о семье. Тем более, как ни крути, но он в чем-то доправ. Ибо сейчас от нас потребуется все наше мужество, стойкость и несломимая верность тем самым идеалам, что и делают из нас людей. Хорошо, в таком случае я немедленно отправляюсь. Нужно подготовить войска к походу и все продумать. Хорошо. Береги себя, брат, и не стесняйся просить о помощи. Хорошо, хорошо. Ты тоже береги свой зад, а то мне потом не очень хочется получить от Ираэль по башке. Конец связи. Вот зараза, подставил меня и смылся. Хрен теперь до него дозвонишься, знает ведь, что по шапке получит. Ну ничего, вернемся на Верун, сдам его моей дочери, посмотрим кто кого. Я так понимаю, спрашивать, кто такая эта самая Ираэль, не стоит. Слегка заинтригованный спросил мой железный брат, но внешне при этом оставаясь совершенно невозмутимым. Да и Магнус тоже был бы не против узнать, что это за девушка такая, раз когда их брат произнес ее имя, он немного засмущался. По крайней мере, Магнус сумел заметить эти его изменения, отчего и заинтересовался, кто она вообще такая. Ну скажем так, эта девушка мне очень дорога, причем очень и очень сильно. Вот как? Ну, ладно. Пара секунд тишины, и я решил таки продолжить. Так, поболтали и хватит, пора нанести по этим выродкам серьезный удар. Хлопнув бронированными ладонями об стол, я коварно улыбнулся и оглядел стоявших полукругом братьев. Пора заняться делом. Когда наши войска наконец-то были полностью готовы к походу, мне однако пришлось слегка подкорректировать свои планы. Ведь так уж получилось, что буквально через несколько минут после окончания совещания мне пришло сообщение о том, что наши ребята из гильдии техномастеров и биомастеров таки смогли нащупать ту ниточку, что поможет им убрать этот проклятый небесный заслон. И не просто нащупать, а конкретно так обозначить путь, как именно вернуть хотя бы кусочку этого мира нормальный покров из облаков. Правда, для этого им придется использовать сразу две машины по изменению климата и очень много солдат охраны. Ибо Николай, так звали начальника верунских инженеров, что разбирался с этим всем не очень хорошим делом, предположил, что машины обязательно попытаются на них напасть. Поэтому я дал свое добро на использование части Астартес и просто море техники, что должны будут стоять насмерть и не подпускать врага к данным устройствам. Пришлось даже разрешить использование сразу четырех титанов класса полководец при поддержке культа Механикум, которые, кстати, тоже были заинтересованы в том, чтобы снять этот проклятый покров для наиболее активного уничтожения их злейших врагов. Поэтому, скрипя несуществующими зубами и многочисленными шестеренками, культисты согласились помочь в защите данной машины. Что, забегая вперед, можно сказать, не понадобилось совершенно, ибо вместо того, чтобы заняться этой мелочью, как вероятно думали машины, они решили укрепить защиту уже имеющихся сверхважных объектов теми силами, что еще у них остались. Вот только местный и явно не учел тот факт, что мы не какие-то там оборванцы с полуржавыми автоматами и на непонятно как все еще передвигающихся машинах. Нет, мы Астартес. Поэтому, пока часть наших сил встала вокруг этих самых машин, что должны были очистить атмосферу планеты, мы атаковали очередные владения железнозадых. И стоит отметить, что та слава, которой овеян 4-й легион космодесанта, это нисколько не преувеличение, а даже можно сказать преуменьшение, ибо Пертурабо не стал особо долго думать, что и как ему делать, а просто-напросто разрушил часть укреплений противника при помощи мощного концентрованного огня артиллерии по точкам сопротивления, выбив оттуда войска неприятеля так, что только гайки и болты летели во все стороны, после чего вломился внутрь, уничтожая вообще все, что только можно и нельзя, включая даже колбы с подопытными, что находились в какой-то непонятного вида лаборатории в самом разном состоянии, как целиком, так и распотрошенные, на что воинам 4-го легиона было как-то все равно, ибо они видели кошмары и похуже, чем все это мясницкое представление. Поэтому сыны Пертурабо, как собственно и он сам, просто сравняли свою цель с землей так, словно ее и не было, сперва вырезая все, что движется, для гарантии, а то вдруг уцелеет хотя бы один головастик, и только после этого сравнивая с землей данный объект при помощи артиллерии, танков и титанов. И так длилось все ровно до тех пор, пока наши с братьями войска не освободили половину данного мира от местного недоскайнета и его вертлявых дуболомов. И тот факт, что местный и запустил производство новых боевых единиц на максимум, загрузив все свои производственные мощности так, что они едва не ломались от перегрузки, ведь помимо этих летающих каракатиц, заводы стали производить и танки, что хоть и не были такими быстрыми, как вышеописанные товарищи, но зато имели более грозные орудия и толстую броню, нисколько нам не помешало. Правда, как выяснилось практически сразу же, даже самый слабый и дохлый танк Империума мог вликую уничтожить этот самый недотанк. Проще говоря, производство буквально не успевало восполнять потери, как мы уничтожали новую партию брони. Да и сами заводы, шахты и энергостанции также не строятся за один день. Зато вот разрушаются практически моментально, особенно когда наши умники таки смогли наколдовать какую-то то там бодягу и выпустить ее в небо при помощи ранее озвученных машин по изменению климата. Ну а затем пошел Гримдарк, ранее неизвестное место, где-то глубоко под землей, сейчас, попалось. Точечный бросок самодельного копья, и чрезвычайно крупная крыса оказалась прибита точно к стенке пыльного и грязного коридора. Наконец-то, а то у меня от голода уже желудок сводит, довольно пробурчал 7-летний мальчишка в грязных обносках и с довольно давно немытой головой. Может, еще наловим, а то две крысы — это как-то ну вообще ни о чем. С сомнением и нескрываемым чувством сильного голода прохрипел второй такой же, не менее чистый мальчишка. В ответ ему раздалось горестное кваканье желудка его младшего брата, от чего тот невольно улыбнулся. «Ладно, пошли. Тем более мы и вправду несколько подзадержались. Пора возвращаться домой. А то мама уже испереживалась. Не хочется мне как-то по новой почувствовать, как она нам будет уши драть». Вырвав копье из небольшой тушки, мальчишки направились обратно в центр города, по пути разговаривая о разных мелочах, о том, кто из них больше собрал деталей из старой свалки, кто собрал больше крыс и так далее. И конечно же, как и любой мальчишка, они очень любили обсуждать все военное. Причем братья Райоты очень любили смотреть на две вещи, относящиеся к этому классу, что прямо сейчас и были расположены как в центре этого самого города, так и в специальных боксах, куда не допускают кого попало, особенно детей, что так и норовят поглазеть и даже потрогать этого могучего робота. Правда, не у всех это получается, если не считать те обучающие классы, что готовят новых пилотов к будущему управлению данным чудом техники. Например, Рейли, старший из двух братьев семьи Райотов, всегда мечтал стать пилотом именно боевого корабля, мечтая тем самым когда-нибудь выйти на поверхность и уничтожить всех-всех роботов. Правда, вот его младший брат, Чарли, был уже не такой храбрый, и оттого несколько трусил выйти за большую дверь. Но вот шагоходы его наоборот очень даже привлекали, особенно его мощные ручные пушки и тот грохот, что они создают при стрельбе по мишеням. Поэтому в отличие от Рейли он твердо решил стать пилотом именно шагохода, вот только к сожалению обоих мальчишек никто из них еще не достиг подходящего возраста для начала полноценного обучения. Да и к тому же, они едва-едва начали ходить в обычную школу и постигать основополагающие науки типа математики и правописания. А уж про стандартное обучение алфавиту и складыванию из изученных букв слова, а из цифр простейшие вычисления, речи даже и не шло, но зато им пообещали, что если они будут хорошо и прилежно учиться, не отлынивать и не потеряют волю и желание стать теми, кем они хотят быть, то все возможно. Тем более их отец как раз-таки работает в одном из таких вот боксов по ремонту различной электроники и техники, поэтому в случае чего он сможет немного поднатаскать своих сыновей там, где это не смогут сделать обычные учителя. Ведь отец сможет более подробно и тщательно рассказать, куда и зачем нужно вставить ту или иную мелкую деталь, чтобы заработало что-то гораздо большее и не менее важное. Правда, как ни крути, но чтобы исполнить свою мечту, им пришлось банально подрасти, набраться жизненного и не только опыта, стать умнее, познать многие науки, причем примерно половина из них принадлежала к жизненным и не преподавалась в школе. Например, отец смог научить своих непутевых сыновей тому, как, что и где именно надо найти, чтобы оказать их обществу хоть какую-то пользу, в то время как их мать научила пользоваться различными медицинскими ухищрениями, чтобы спасти себе и своим близким жизнь. Ну и попутно научила их готовить всевозможные блюда буквально из всего, что только можно, а главное очень вкусно и относительно полезно, тем более из почти 300 тысяч человек, что обитают в этом убежище, умеют готовить практически все, ну точнее большая часть из присутствующих здесь людей так уж точно, за исключением совсем уж маленьких детей и немощных стариков. Сделано же это было для того, чтобы банально выжить, ибо из-за жесткого ограничения численности, дабы не возникла угроза голода или особо заразных болезней, местное правительство было вынуждено ввести целый ряд правил и запретов, которые с одной стороны выглядели так себе, а с другой действительно спасали множество жизней. Да, были, конечно, и откровенно не совсем адекватные законы, но правители, получив от народа определенные сигналы, быстро приходили к совершенно иному мнению. Причем иногда в жизнь простого населения вмешивались и так называемые пророки, что помогали обществу своими изречениями и подсказками, спасая, или иногда губя, жизни граждан этого города. Это если их пророчества были хотя бы относительно точными, а слушающие их правильно поняли. Но бывали и случаи, редко, конечно, очень редко, когда эти так называемые пророки излагали свои пророчества о том, что время машин на исходе, и что однажды придет время, когда люди снова выйдут на поверхность. Правда, такие изречения произносились под особо крепким наркотическим приходом, так как только определенный вид наркотиков мог временно повысить пророческий дар до небывалых высот точности и длительности, отчего нередко к ним в этом состоянии особо не прислушивались, а потому однажды прозвучавшие пророчества о том, что время машин настало, также было упущено. И как оказалось, очень даже зря, ведь когда на поверхности начался самый настоящий ад и апокалипсис для захвативших на этом мире власть машин, никто даже и не заметил этого, но достаточно скоро все сами увидели и поняли. Власть машин действительно подошла к концу, ибо в этот мир прибыла сила гораздо более могущественная и грозная, чем любая другая. Вот только поняли они это самым необычным образом, в чем активно участвовали братья Райоты и их группа поисковиков. Группа, что отправилась на поиски каких-нибудь полезных механизмов и вещей, а привезла с собой то, что и положило конец их многовековой изоляции. Спустя 17 лет, возле больших ворот, так энергоблоки полностью заправлены, орудия исправны и полностью готовы к бою, грузовой отсек в порядке. Отлично. А что с двигателями? Они полностью исправны, сэр. Осталось только активировать их и можно отправляться в путь. Крикнув с корпуса одного из готовящихся к экспедиции кораблей, инженер вновь вернулся к проверке всех необходимых механизмов для их работы, а не выхода из строя. Когда-то от этого будет зависеть жизнь экипажа корабля. Отлично, просто отлично. Осталось только... Эхихи, братец. Ну как, хотел уже удрать от меня и ничего не сказать? Да, задорный, с изрядной долей хорошего настроения, голос молодого человека немедленно оповестил собравшуюся группу о приближении оставшихся членов этой самой экспедиции, в чем им также помог и грохот от приближающихся шагоходов, во главе которых стоял младший из братьев Райотов, сидевших за пультом управления своего любимого громовержца, Чарли. Издав глубокий вздох, Рейли спросил: «Где тебя демоны носили, почему так долго?» «Ну, понимаешь», — заметив, как его брат начал запинаться и немного покраснел, Рейли мигом все понял и не стал требовать от этого покорителя женских сердец продолжения. «Ладно, проехали. Меня не особо интересует, с кем ты сегодня опять кувыркался». Поэтому быстро взял и направил своего дуболома к десантному отсеку. «Мы и так уже слишком долго подзадержались, пора бы уже и в путь отправляться. Хей, он не дуболом, а громовержец». Возмутившись подобному отношению брата к его любимцу, парнишка тем не менее грузно потопал к специальному подъемнику, вскоре поднявшим внутрь специального отсека всех четырех прибывших шагоходов, каждый из которых нес на себе несколько тысяч патронов и две мощных скорострельных пушки. Благо, что они находились под руками в специальной выемке и совершенно не мешали при этом использованию пальцев рук хватать тот или иной предмет для его дальнейшей транспортировки. «Ага, ага, как скажешь». Не отрываясь от планшета, Рейли указал на платформу. «Прошу не задерживаться, господин Райот. Когда же все загрузили, ящики с припасами, дополнительными энергоблоками и ящиками с патронами, а народ занял свои места, оператор наконец-то начал открывать ворота. И вскоре, буквально через несколько секунд, слегка приплюснутый и продолговатый корабль активировал двигатели и нырнул в темноту и неизвестность. Отправившись туда, где ученые-мужи нашли завод, что некогда занимался как добычей ценных ископаемых, так и созданием определенных механизмов. Вот только что именно это было, никто так и не понял, ибо данные оказались настолько испорчены, что удалось раскопать только его точное месторасположение. Вот только, к всеобщему сожалению, данное производство находилось на расстоянии нескольких сотен километров от собственно самого Зиона. И чтобы пересечь данное расстояние, надо перебраться через территорию, на которой можно гарантированно встретить гораздо более крупные патрули машин. Но если все выгорит, и у экспедиции получится добраться до этого самого завода, то выигрыши будут абсолютно все. Ибо технологии прошлого, несмотря на то, что прошло более 200 с лишним лет, почти 300, с момента окончания войны, работают до сих пор. Что не может не вызывать восхищения у местных инженеров тем уровнем мастерства и гения тех создателей, что и создали эти воистину шедевры, повторить которые ныне попросту невозможно. Спустя некоторое время: «Молния, мостик управления, ну сколько там еще лететь, у меня уже весь зад болит». Изрядно подустав от довольно-таки долгого перелета, первым заныл младший из братьев, несмотря на то, что другие члены экипажа хоть и также были не в восторге от всего этого, но молчали. «Немного осталось, потерпи, где-то 15 километров, не больше, мы быстро доберемся». «Ага, я это уже слышал. Так, послушай, я уже предлагал тебе сходить и поваляться на диване, но ты не пошел, вот теперь и страдаешь, а потому захлопнись и просто заткнись и жди, не нервируй меня, пф». Это было единственное, что ответил Чарли на спич своего брата, просто обожающего летать на всем, что только может подниматься в воздух, чего нельзя сказать о нем самом, ибо находиться на земле ему казалось гораздо удобнее и безопаснее, чем лететь вперед на скорости за сотню миль в час, где всего одна ошибка и ты труп, поэтому лучше использовать робота, ну или на крайний случай просто ходить пешком. И оба это знали, и терпели эти закидоны друг друга, ибо Чарли и Рейли просто обожали друг друга. Причем они даже были готовы умереть ради друг друга, если на то потребует ситуация. Но в любом случае, несмотря на всеобщую усталость от действительно очень долгого и немного нудного пути, корабль вскоре достиг точки назначения, а именно к воротам одного из подземных заводов, что предки нынешних людей за каким-то хреном построили именно под землей. Причину чего никто так и не понял, да и как бы незачем, если он может снабдить добытчиков полезными ресурсами и всем, чем только можно. Например, новым оружием, если оно там, конечно, есть. «Так, мы прибыли к точке. Всем быть наготове и при оружии, машины могут напасть в любой момент», — начал раздавать команды лидер группы по имени Жак, держа при этом плазменную винтовку в одной руке, а другой активно жестикулировал. Разделяемся на группы по 4 человека, ищем в выделенном секторе любую полезную вещь, вплоть до обычного ножа или чайника, ну вы поняли. И последнее. Если возникнет угроза машин, немедленно сворачиваем все поиски и валим отсюда. Всем все ясно, ничего пояснять думаю, что не стоит. Верно. Так точно, сэр. Группа из 20 человек ответила хором, но достаточно тихо, чтобы не создавать лишнего шума. Ну вот и славно. Удовлетворенно кивнув на слова своих подчиненных, мужчина посмотрел на Рейли. «Пилот, ты сидишь здесь и ждешь, пока мы не вернемся, это может занять несколько часов точно. Но если что, будь готов давить на тапок в любой момент, ты меня правильно понял?» «Так точно, сэр. Буду сидеть и бдеть. Ну тогда порядок. Значит так, не будем терять время попусту. Идем быстро и осторожно. Пошли». Не став особо разводить никому ненужные пустые политесы, Жак повел свою часть группы внутрь огромного помещения через близлежащий вентиляционный проход, что прекрасно позволял передвигаться в полный рост. Благо, что сама по себе вентиляция была давным-давно заброшена, о чем свидетельствуют многочисленные признаки запустения типа толстого слоя пыли, неработающих систем очистки воздуха и давным-давно мумифицированные трупики мелких животных и грызунов. Правда, когда группа проникла внутрь, оказалось, что ворота на сам завод оказались неработающими как снаружи, так и внутри, поэтому, прокляв все, что только можно и нельзя, группа решила, для начала, обойтись чем-нибудь достаточно мелкогабаритным, что можно будет легко и безопасно утащить на корабль, не потревожив при этом то, что тревожить совершенно вот ну никак не следует. Ну а потом, если все получится, можно будет использовать и силу мехов, дабы хоть немного раздвинуть в край заржавевшие ворота. Тем более они явно будут посильнее людей, что-то да получится. Правда, занимаясь благородным грабежом, никто из них и не подозревал, что домой они вернутся не только с награбленным, но и с кое-чем еще, гораздо более ценным, чем куча давно уже полупроржавевшего хлама. Примечание к части. Сбербанк 4276-4301-1068-8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. Также я очень прошу вас помочь мне в приобретении книг под названием «Кодекс», там рассказывается много чего очень интересного и нового личного для меня, например о белых шрамах и гвардии Ворона. И также мне бы очень хотелось купить набор миниатюр по вселенной Вархаммер 40 000, а именно набор по созданию целого отряда Астартес и, возможно, дредноута с различной техникой. А на все на это дело потребуется очень много жубов, один я это если и потяну, то больше года мне придется собирать на все это дело. Поэтому вся надежда только и исключительно на вас. Но повторюсь, я никого не заставляю и не требую, это только ваша воля помогать мне или нет. Глава 22. Некоторое время спустя. Неизвестное место. Ох твою же ж мать, как больно то. Когда мое сознание начало постепенно возвращаться, то первое, что я почувствовал, это боль. Хотя нет, не так, боль. Ведь именно так можно охарактеризовать то, что я чувствовал во всем своем теле. Что собственно и не мудрено, учитывая, что меня буквально протаранил один из летающих кораблей местного и, мой брат едва не сломал мне челюсть ударом своего боевого молота, а в качестве небольшого такого презента я рухнул вниз прямо в воду. Пролетев несколько сотен метров вместе с горящими обломками машины и со всей дури шандарахнувшись обо что-то твердое, но и одновременно мягкое, как бы странно это ни звучало. И только после всего этого, вырубившись капитально, придя в себя уже в каком-то странном помещении в окружении целой кучи каких-то механизмов, запчастей и стойкого запаха машинного масла, вместе с торчащей из моего бока толстенной такой балкой толщиной в руку крупного мужчины, и не знаю, из чего она была сделана, но хоть она и погнулась от страшного удара, но броню тем не менее пробила насквозь, что собственно то и не мудрено, учитывая, что я знатно так обо что-то шмякнулся. Ну да ладно, хватит лежать и болтать с пустотой, надо выяснить, где я вообще нахожусь, и если что, то валить отсюда к своим в срочном темпе. А то не очень хочется оказаться в плену у этих железных головастиков и проверять на себе, что они могут со мной сделать, особенно в свете того, что мы их расу буквально экстерминируем. Так, хари валяться. Надо, эх, подняться, арх. Крякнув от неслабой такой боли в боку, я повернулся на бок и чуть было не впечатался мордой в пыльный пол, благо что спасательный рефлекс все-таки сработал как надо, и я выставил вперед руку. Как понятно из названия одну, что хоть и спасло мое прекрасное личико от встречи с полом, но не спасло от падения на бок. Неприятно, конечно, но все же я нашел в себе немного сил подняться на ноги и начать осматриваться, дабы увидеть то, что навело меня на мысль о том, что я нахожусь в то ли каком-то гараже, либо в немаленьких таких размеров мастерской. А может и все это вместе сплетенный, кто его знает. Так, надо срочно выбираться отсюда. Где мой меч? Начав было осматриваться, я понял, что кроме моей полудохлой персоны здесь вообще никого нет, а в помещении царит практически кромешная темнота, если не считать за источники света остывающие раскаленные запчасти какого-то неизвестного мне механизма и, что меня не слабо так удивило, кострищ, возле которых спало несколько либо нажравшихся в умат, либо банально вымотавшихся в хлам тел. Ведь даже после того, как я смог встать, гремя при этом словно танк в посудной лавке, и кряхтя как старый дед, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, они даже не дрогнули. Так, надо связаться со своими. Они наверняка меня ищут. Вот только как выяснилось практически сразу же, устройство переговоров оказалось полностью выведено из строя, выдавая в эфир только щелчки, помехи и некий скрип, создавая тем самым не очень приятные для моего нежного слуха звуки, словно на Ишимуре оказался. Не иначе. БРР. И исходники из всего вышеперечисленного я выяснил следующее, что так просто мне явно не дадут свалить куда попало. Поэтому мне либо придется прорываться, либо... Ох блин! В панике начав озираться вокруг, куда бы мне запрятаться от неизвестных мне ранее гостей, я нашел небольшой неуютно темный закуток, куда собственно и нырнул, вместе с куском арматурины, что до сих пор торчало из моего бренного тела. Благо, что там было более чем достаточно места для спрятывания. И слава императору, что он догадался сделать своих сыновей невероятно крепкими, прочными и имеющими просто фантастический во всех смыслах организм. Ибо если бы это было не так, то после таких травм, как от падения с огромной высоты и пробития моей тушки полуржавой железяки, я бы однозначно загнулся еще несколько часов назад точно, что для меня не есть хорошо. Но я жив, и это главное. Правда, увидеть меня кто-то из братьев, или что еще страшнее, сыновей, то они наверняка бы задались вопросом, почему это я, примарх, почти что полубог, а в глазах простых людей почти что бог, смею прятаться от простых людишек. Ну а охрана скорее всего меня бы на руках отсюда утащила, идя при этом по трупам и головам. И если потребуется, то и в прямом смысле этого слова, ибо жизнь их господина гораздо важнее жизни простого человека. Да я собственно и сам прекрасно понимал, как глупо и по-идиотски выгляжу, прячась от неизвестно кого неизвестно где. Но в качестве оправдания можно сказать, что я сейчас нахожусь явно в не очень хорошем состоянии тела, и случись что, то может произойти что угодно, вплоть до летального исхода, а мне этого не нужно. Поэтому лучше немного перебдить, чем потом рвать от досады волосы на жопе. Ну ты глянь, опять нажрались этой бодяги и спят без задних ног. Они ведь должны охранять, это, как его там, робота. Попытался вспомнить, что там говорили старшие, мужчина лет 30 с лишним, одетым в рабочую робу и с сумкой полных всевозможных инструментов для работы с металлом и электроникой, посмотрел на своих дремлящих коллег. Не, это не робот точно. Отмахнулся второй из прибывших, но тут же извинился и поправился. Это если, конечно, верить пророкам, вон они как обивают порог этого ангара, еле вошли. И не говори, мне вон до сих пор так и не привыкнуть к их присутствию. Я рядом с ними себя не очень хорошо чувствую, тревожно каждый раз. Не знаю почему, может потому, что ты им не нравишься, а... Слегка толкнув своего друга в плечо, один из новоприбывших негромко засмеялся, но вскоре его улыбка практически моментально исчезла, ибо стол, на который было пристегнуто, это, оказался полностью пуст, а ремни, что удерживали тело неизвестной машины, были порваны, словно они ничего из себя и не представляли, хотя по идее они были рассчитаны на то, чтобы удержать, не сопротивляющегося правда, боевого шагохода. А здесь, звяньк, едва прозвучал грохот упавшего на землю металлического чего-то там, как двое друзей подскочили как ошпаренные от испуга. «Так, давай-ка буди этих алкашей и валим отсюда, что-то мне все это не нравится». Схватившись на крупногабаритный гаечный ключ, мужчина показательно грозно, но и одновременно смело пытался угрожать неизвестно кому. Правда, как вскоре выяснилось, бояться ему было нечего, ибо как только альтернативные трезвенники все-таки вернулись в реальный мир, то из-за кучи запчастей выпала здоровенная туша в сине-желто-белом доспехе и смотрящая прямо на них. «Здрасте». Спустя некоторое время, там же, Зигфрид, когда в буквально паре метров от его группы из груды металлолома вывалилось неизвестное нечто, с грохотом и явно нецензурной бранью, то первое, что потребовали от него инстинкты, это бежать и кричать. Да вот только вместо всего этого вышло так, что его собственные ноги никак не хотели слушаться, а чувства оказались в каком-то предвкушении и раболепии. А уж когда оно заговорили более чем человеческим языком, правда на совершенно непонятном для всей его группы, он конечно так и находился на взводе, но маленький кусочек надежды в нем таки зажегся. Особенно после того, как эта машина потянула руки к своей голове и что-то начала там нажимать, дабы в конечном итоге снять то дико интересное устройство в виде шлема с забралом в виде находящейся в яростном рыке морды какого-то неизвестного животного и представить тем самым их общему взору вполне себе человеческое лицо. Лицо, которое он и его коллеги назвали не иначе как ангельским или даже божественным. Настолько был красив и невероятно хорошо сложен данный мужчина, имеющий в себе попросту ноль недостатков. И внутренне все присутствующие даже начали дико сожалеть, что они друг друга не понимают, что правда вскоре изменило. Вот только совершенно неожиданным способом. «Прошу вас, не бойтесь меня. Я не причиню вам зла, ибо я прибыл сюда с совершенно противоположной целью. Но мне нужна ваша помощь». Внезапно раздавшийся голос в голове каждого из присутствующих здесь мужчин не слабо их так напугал, но из-за успокаивающей ауры незнакомца все их тревоги и переживания постепенно исчезли, оставив их с тем, чтобы узнать, кто же этот незнакомец такой. И они узнали, как впрочем и все присутствующие в этом городе люди, включая их лидеров. Некоторое время спустя, Зион, продвигаясь с по-прежнему торчащей из меня металлической балкой, осторожно причем, дабы ничего себе лишнего не повредить, я направлялся на встречу с местными бигбоссами, так как именно с их разрешения меня могут отпустить, ну или вернуть на поверхность. Правда, чтобы либо я чего-то не того не учудил, либо банально помочь мне в случае, если со мной случится что-то не очень хорошее, ко мне представили сразу четверых роботов-шагоходов с молчаливыми и не очень дружелюбными лицами. И их прекрасно можно было понять, ведь даже находясь в не очень положительном состоянии своего здоровья, с дыркой в пузе и без оружия, я все равно представлял неслабую такую опасность. Как псайкер, весьма недурственной мощи, так и просто боец рукопашного боя. Да и рост у меня был ого-го какой, выше на полторы головы точно, чем сопровождающие меня роботы. Да и измученные лица простого населения, стоило им увидеть, как их соотечественники ведут непонятно откуда взявшегося гиганта в причудливо выглядевших доспехах в сторону непонятно какую, то это стоило отдельного кадра в моей полочке памяти. И видимо местные вояки либо заранее предупредили кого надо, к чему я собственно и склоняюсь, либо просто местные очень догадливые сами по себе, ибо пока наша разношерстная компания держала путь к местному руководству, то на всем протяжении пути нам так никто из гражданских и не встретился. Хотя на других дорогах народа было столько, что яблоку негде было упасть. И все они, ну по крайней мере в большинстве своем уж точно, смотрели на меня и мои довольно-таки необычно разукрашенные, причудливо сделанные и явно недешевые доспехи, в которых некоторая часть золота, как ни крути, но все-таки присутствовала. Не понтов и самолюбия ради, а исключительно в политически важных целях. Ну там помощь смотрящим на меня, что я не хрен какой-то там с горы, а очень серьезный и важный птыц. Разумеется, что имеющиеся здесь орудийные установки также сопровождали меня грозно выглядевшими и зияющими чернотой дулами, в то как я совершенно спокойно держал путь к необходимой мне цели. Правда, впервые встретившие меня рабочие, а после и прибывшие на помощь немногочисленные медики с лекарствами и инструментами для оказания мне хотя бы минимальной медицинской помощи, предложили мне вообще какую-то то ли кресло, то ли по-быстрому сваренную переноску. Просто местные доки никак не могли понять тот факт, что я не просто жив и здравствую, но и даже и не думаю умирать с такими-то ранениями. Ибо простой человек с подобной травмой особо долго не живет, хотя ко мне это не относится, ибо я являюсь примархом. А мы являемся довольно-таки запредельно живучими свачами, и чтобы завалить таких, как мы, мастодонтов, потребуется нечто более мощное, чем какая-то там ржавая балка. Кстати, надо будет спросить у моих апотекариев, не занесла ли мне подобная хрень какой-либо вирус или болячку при попадании в мое великолепнейшее тело. Я, конечно, примарх и все такое, но лучше будет перестраховаться, а то мало ли. Да и моя совесть просто не позволит обирать и так явно не особо шикующих местных. Как-то это неправильно. Да и потом, я решил попутно проверить, насколько крепким и выносливым может быть мой организм в настолько экстремальных для него условиях, когда у него внутри находится неучтенный природой и народный объект типа ранее упомянутой балки. Да, император, ну или какое у него там настоящее имя, дураком явно не был, и наверняка при создании меня и моих братьев учел множество факторов типа скорости регенерации в максимально экстремальных для любого живого организма условиях. Да, у меня скорость этой самой регенерации не как у Росомахи, конечно, но на гораздо более высшем уровне, чем у любого Астартес и тем более простого человека. Но рисковать я пока не буду, пусть побудет там, где она сейчас и находится. Тем более дышать и передвигаться я вполне себе способен. Немного, правда, колет в боку, но это терпимо. Чай не с рачьим варбасом сцепился, там все было бы гораздо серьезнее. Кстати, что касается моего оружия, то помимо меча и щита, которых у меня нет по причине их отсутствия, и где они находятся никто из местных понятия не имеет, то вот мои наспинные и подручные пилоны вышли из строя полностью. Не выдержав моего веса и собирания собой всех каких только можно и нельзя углов, да и взрыв, который я пережил при столкновении с вражеским кораблем и последующие за всем этим делом падение в воду, закрыли мне возможность ими пользоваться. Не вырвало их с корнем, прошу заметить, а просто вывело из строя. Видимо, где-то погнулась какая-то деталь, где-то передавило провод энергопередачи, а может еще случилась какая-то хрень, неважно. Вернусь к своим, починит, и даже сделает лучше, я уверен. Так, пока мы спускаемся, хочу заранее предупредить, что они, наши лидеры, то есть, личности весьма своеобразные, если не сказать иначе. Грубые, твердолобые, не особо вникающие в нужды и проблемы простого народа и свято верующие в то, что только и исключительно они могут и знают, что лучше всего нужно простому населению. Я прав. Ну, иногда, конечно, бывают у них такие заскоки, но они довольно быстро заканчиваются, стоит нам только взяться за оружие. Пусть и не сразу, но все-таки нашелся, что ответить лидер моей сопровождающей группы. Вы восстаете против своего правительства. Да, бывают такие случаи. Редко, конечно, но бывают. Ведь правительство хоть и дуреет, но прекрасно понимает, что если они перегнут палку, то долго они не проживут. На моей памяти этого такого еще не случалось, но вот мой дедушка говорил, что как-то участвовал в подобном мероприятии. Хех, весело вы тут живете. Ничего не скажешь. А что насчет пропитания? А то я видел тут довольно-таки немалое количество народа, что явно хоть и не шикует, но и с голоду не помирает. Ну, я точно не знаю, но умники говорят, что где-то внизу есть фермы по выращиванию овощей, фруктов и даже немного мяса. Но где именно они находятся, я не знаю, да мне и не особо это интересно. Я ведь больше по военной тематике, душа у меня к этому лежит. Военная тематика, говоришь? Хмм. Тогда у меня есть чем тебя заинтересовать. Спустя некоторое время. Зион. Признаться честно, Зион производил весьма сильное и незабываемое впечатление своими масштабами и тем количеством населения, что здесь проживает, ибо такое убежище за пару дней, да даже за пару лет точно не построишь. Ведь чего только стоил главный центральный проход, тянущийся от теряющегося где-то очень далеко внизу дна и до самого верха на многие и многие сотни метров. И это только одна труба, а ведь здесь было еще и невообразимо огромное количество проходов, переходов, различных комнат и ангаров. Плюс горы всевозможного древнего как говно мамонта оборудования, причем до сих пор работающего, хотя с момента окончания войны прошло уже почти 300 с лишним лет. А уж про технику, оружие и производственные линии, что производит все, что только необходимо для выживания местного населения, я вообще молчу. Правда, у всего этого была и обратная сторона, что несколько омрачало всю сложившуюся ситуацию проживания местного населения. А именно жесткая экономия практически во всем, что только можно, ровно как и ограничение на рождаемость. Ибо если в какой-то момент численность населения хотя бы ненамного превысит возможности прокормить строго определенное количество народа, то начнется самая настоящая голодная вакханалия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вплоть до такого уровня бунта, что в конечном итоге может привести к банальному вымиранию и так не очень огромному количеству полуголодных оборванцев. А ведь это только то, про что известно моим сопровождающим. И того, что есть на самом деле гораздо, гораздо больше. Хотя возможно, что я и ошибаюсь, и ничего из того, что я себе нафантазировал, попросту не существует. Ведь опять же, прошло 300 с лишним лет, и далеко не каждая техника способна пережить столь долгий срок эксплуатации, пусть даже она и сделана в этой мрачной вселенной. Не знаю, в любом случае мне сейчас явно не до этого, ибо передо мной стоит задача совершенно иного толка. Мы прибыли, осталось только пройти пару коридоров и поворотов, и мы будем на месте. Обозначив свое присутствие, капитан моей временной стражи указал рукой в сторону достаточно крупной двери, сквозь которую вполне себе способен пройти его мех. Хорошо. Пара глубоких вздохов, и несмотря на серьезное ранение, на лице примарха расцветает довольная улыбка. Ну что, пошли. Тем временем, где-то на поверхности, когда стало известно, что их отец и господин пропал, и не просто пропал, а получил при этом по лицу здоровенным силовым молотом от своего брата, космодесантники 11-го легиона чуть было не набросились на Пертураба в самоубийственной атаке. Но, к счастью, более старшее поколение воинов решило не бежать впереди планеты всей, а тщательно во всем разобраться, и поэтому они вовремя сумели остановить самые горячие головы от сотворения непоправимого. Тем более они чувствовали, что здесь явно что-то не так, и Пертураба явно не стал бы просто так бить своего брата. Поэтому необходимо срочно выяснить, что именно здесь происходит, и в срочном порядке отправляться на поиски пропавшего примарха. Вот только сразу же возникло несколько очень серьезных проблем, которые здорово мешали поиску столь драгоценной пропажи. И самые главные из них — это то, что связь и источник отслеживающего сигнала его доспеха не работал, отчего многие едва не сошли с ума от горя, ошибочно посчитав, что примарх умер. Но после пары-тройки крепких тумаков было принято решение действовать сообща и найти пропажу, а не то прибудет император, и всем будет очень и очень плохо, чего никто из них, естественно, не очень то и хотел. Поэтому, после недолгого совещания было принято решение отправиться на поиски. Тем более примарх Магнус Красный лично будет участвовать в этом, ровно как и виновник того, что Александр сейчас находится неизвестно где. Вот только у всего есть своя цена. Ведь отвлекшись на поиски пропавшего примарха, легионы несколько снизили темп наступления на позиции машин, ровно как и на время были вынуждены отказаться от поиска решения освободить людей из биокапсул. Точнее, не отказаться, а очень сильно снизить скорость поиска решения. Ибо Магнус смог понять, что если просто взять и вытащить наугад выбранное тело из этой розовато-слизистой субстанции, то вместо счастливого финала все получит труп. В самом лучшем случае безмозглый овощ, что только и способен будет пускать слюни и ходить под себя. Поэтому пришлось от него отказаться и начать поиск совершенно иного решения данной проблемы, ибо примарх 15-го легиона не верил, что такого способа нет, просто надо очень хорошо поискать и все получится. И если все более-менее успокоились и даже решили не развивать никакого конфликта из-за того, что случилось, то вот примарх 4-го легиона был в не очень положительном состоянии настроения. И это еще очень мягко сказано, ведь это именно из-за него его брат оказался где-то в этих бесконечно огромных коридорах, сбитый прямым попаданием крупного корабля машин, что изначально нацелился на него, на Пертураба. Но вместо того, чтобы протаранить его, здоровенный корпус со всей дури влетел точно в Александра, который решил спасти брата от возможной гибели путем его отталкивания от места падения корабля. Вот только на тот момент Пертураба сражался сразу с несколькими потоками пауков, поливая их из всех стволов, что были установлены на его броне. И поэтому, Насколько увлекшись этим боем, он не понял, как чисто на автомате нанес удар прямо по чему-то, что влетело в него со всей дури, опрокинув на землю и измазав в грязи и саже. Ну а когда до него дошло, что случилось и что он сделал, то едва не прыгнул за ним следом, пытаясь исправить то, что он натворил. Ведь если бы не Александр, то неизвестно, чем бы все это закончилось. Хотя, учитывая уровень прочности брони и его защитных экранов, Пертураба что-то сомневался, что с ним могло случиться хоть что-то плохое. Ну, самый максимум, его бы просто завалило горящими обломками подбитой машины, и все. И он нисколько не сомневался в том, что это понимал и Александр. Но тогда зачем он это сделал, если знал, что Пертураба не погибнет? Ответа на этот вопрос у него не было, но он нисколько не сомневался в том, что его брат желал ему только добра. Так ему подсказывало сердце, и он был более чем склонен ему верить. Тем более, в этом он никогда и никому не признается, но ему стало до ужаса стыдно, он даже начал чувствовать себя самым настоящим подонком, что вместо слов благодарности едва не убил своего брата. Ведь его силовой молот мало того, что сам по себе грозное оружие, так он еще и был с активированным силовым полем, что увеличивает удар данного типа оружия в разы. Да и ладно бы удар пришелся куда-то в корпус, так ведь нет, точно в голову. А шлем, как ни крути, не неуязвимое средство защиты, и мог попросту не выдержать такого над собой издевательства и лопнуть. Дабы тем самым открыть путь смертоносной энергии точно до головы защищаемой им цели. И именно поэтому он, Пертураба, примарх 4-го легиона Космодесанта, был весь на нервах из-за своего невольного проступка. И если Магнус прав, и Александр жив, то он сделает все, чтобы извиниться перед своим братом. А если потребуется, то сделает это публично. При всех, включая свой легион, дабы доказать им, что он может признавать свои ошибки и решать их, а не бежать от них сломя голову словно какой-то жалкий и бесхребетный трус. Правда, чтобы отправиться за Александром, пришлось выделить приличную такую часть солдат и техники, ведь машины хоть и крайне сильно ослаблены, но не уничтожены. А потому в подземных туннелях их может быть просто великое множество, поэтому лучше всего перестраховаться. И чтобы хоть немного успокоить свою совесть, Пертураба решил идти в первых рядах. Вот только когда они пришли к месту падения корабля, то не нашли ни единого следа 11-го примарха. Хотя они перерыли практически весь завод, куда собственно и привели их поиски. Вот только когда все начали нервничать, один из Астартес 4-го легиона нашел оружие и щит примарха там, где никто бы никогда не догадался искать. В шахте лифта, куда улетел зеленоватый меч, а щит просто валялся на полу, будучи погребенный под каменными обломками и прочим мусором, упавшим с бесчисленных полок.